Глава 37. Ким Саджин. Отследить Соколову оказывается не так-то просто. Не могу понять причину, почему ищейка не срабатывает. Софт новый, я проверял его раньше. Может, Маша установила на телефон защиту, а при выключенном гаджете мне не пробиться? Ащ! Шиплю на всю гостиную, вскакивая на ноги. Хочется смести ноутбук со стола, перевернуть в проклятой квартире мебель, разбить собственную дурную голову о стену, но вовремя останавливаюсь. Лэптоп — единственное, что может привести меня к Маше. Я должен попробовать снова. За бесконечными поисками проходит не меньше часа. Запястье начинает сводить, но пальцы, не сбавляя темпа, резво порхают по клавиатуре. И вот, хвала Будде, я вижу результат своих трудов. Ну, или не совсем своих, ведь одновременно с появившимся маячком в проге на телефон приходит сообщение, абонент снова в сети. Маша сумела включить телефон. Моя ты умница. Шумно выдыхаю, смахиваю со лба проступившую испарину. Вижу всплывающее окно с вопросом. Цель обнаружена, отправить данные на смартфон. Подтверждаю операцию, попутно сбрасываю влажную одежду. Облачившись в любимый прикид невидимки, черное худи с капюшоном, кожаная куртка-бейсболка, хватаю все, что может пригодиться, включая пистолет, припасенный на всякий случай. Покидаю квартиру с четким ощущением, что уже сюда не вернусь. На парковке по привычке иду к мотоциклу, но в последний момент замедляюсь, глядя на железного коня. «Прости, Чингу. Конечно, ты надежнее и быстрее, но вдруг Марию придется везти в больницу. Даже думать о последнем не хочу, однако стоит быть готовым к любому повороту событий. Машина практичнее, поэтому, скрипя сердцем, направляюсь к любезно предоставленному Pack Industrial седану. Его и разбить не жалко. В салоне подключаю мобильный к бортовому компьютеру, чтобы не отвлекаться по дороге на мелкий дисплей гаджета. Жду. Сопряжение происходит медленно. У меня даже начинается нервный тик. Сегодня, в принципе, время течет по странной кривой. То стремительно несется, не давая возможности как следует все осмыслить, то стопорится до неприличия, когда надо поспешить. Наконец, цифровой женский голос оповещает, что маршрут построен. Удовлетворенно клацаю языком, завожу двигатель и вдруг понимаю, куда навигатор меня ведет. В горле застревает воздух. Смотрю на проложенный путь, свайпаю пальцем по табло вверх, вплоть до точки, отмеченной красным флажком до предполагаемого местонахождения Соколовой. Инпхён. Район, где я вырос. Был полон надежд, планов на будущее, но там, с легкой руки Пак Бён Хо, моя жизнь в одночасье рухнула, обратившись беспросветным одиноким кошмаром. Но и это еще не все. Разумеется, я могу ошибаться. Ведь не был дома 15 лет, но здание, обозначенное ищейкой, располагается примерно там же, где находился когда-то офис Ким Компани. Похоже, Бён Хо собирается закончить нашу историю там, где она началась. Хм. А у старика оказывается весьма своеобразное чувство юмора. Черное, как и его сердце. Ладно, упиваться шоком времени нет. Ехать около часа. На улице дождь поливает. Значит, будут пробки. А Маша совсем одна в окружении крыс, норовящих отхватить кусок посочнее. И под крысами я имею в виду вовсе не грызунов. Как и в случае со отслеживающей программой, добраться до точки назначения сразу же не получается. Во-первых, упомянутые ранее заторы на дорогах и скверные погодные условия значительно затрудняют поездку. Во-вторых, Инпхён очень изменился за период моего отсутствия, несмотря на постоянно чирикающий в динамиках навигатор под давлением эмоций, хоть и ведомой старой мышечной памятью, я пару раз сворачиваю не туда. До здания отцовской компании добираюсь в легких сумерках. Территория огорожена высоким забором, но ворота будто нарочно открыты. Когда-то офис Ким Компани представлял собой двухэтажное каменное строение, выкрашенное в теплый молочный цвет с белыми жалюзи на вымытых до блеска окнах и мягко светящейся вывеской. Перед главным входом Амма собственноручно высаживала цветы, белила бамбуковые палочки, воткнутые в землю в качестве обозначения клумб, вязала красивые ленты на кустарниках. Мы с Сахёном часто приходили, чтобы подмести дорожки и полить вишневое деревце, которую Аппа посадил в день открытия справа от крыльца. Здесь было мило, по-домашнему уютно. Сейчас же обветшалое здание, оскверненное уличными хулиганами и любителями граффити, превратилось в декорации к мрачному трейлеру, в финале которого все умрут. Штукатурка потрескалась и частично осыпалась. Окна разбиты, да абы как заколочены. От цветников матери не осталось и следа. Лишь вишня, окрепшая, раскинувшая узловатые ветви над полуразрушенным крыльцом, до сих пор пытается бороться за жизнь. Правда, в этой разрухе дерево с пожухлой, почти облетевшей листвой выглядит устрашающе. Когда я покидаю салон, в глаза сразу же бросается машина, демонстративно припаркованная у центрального входа. У меня, как и у всех программистов, ладно, хакеров, отличная память на цифры, номер служебного авто председателя. Очевидно, это ловушка. Меня не то чтобы заманивают, а открыто вручают приглашение на, полагаю, собственные похороны. И не будь в передряге замешан кто-то из близких, я бы ни за что сюда не сунулся. Но выбора нет. Задираю голову, гляжу на рыхлые тучи. Они уже начинают менять угрюмо-серый цвет на пока еще тусклый, но нежные оттенки заката. Снова. Моя жизнь разлетается на куски под алыми небесами. Вдруг на втором этаже здания раздается грохот, заглушая зловещий вой собаки. На сомнение нет ни секунды, срываюсь с места, полностью забывая о своей безопасности. Влетаю в фойе, темно, хоть глаз выколи, пахнет сыростью, повсюду обломки мебели, битое стекло, строительный мусор. Но я отлично помню планировку, поэтому без труда нахожу лестницу и поднимаюсь на нужный этаж. Передо мной длинный коридор. Левая часть — стеклянные перегородки, правая — глухая стена. Прямо по курсу — помещение, некогда служившее одновременно и переговорной, и кабинетом отца. Дверь приоткрыта, из щели льется тусклый свет. Я на месте. Достаю пистолет, снимаю с предохранителя и, не мешкая, врываюсь внутрь. Вижу Пак Бен Хо, склонившегося над Машей. Она на стуле? Что мерзавец с ней делает? Не успевая подумать даже о том, почему меня никто не останавливает, кидаюсь на старика, хватаю за шиворот и отбрасываю в сторону, мгновенно оказываясь рядом, нависая исполненной яростью тучей. Стрелять не буду, забью ублюдка до смерти. К чему без зазрения совести и приступаю, вмазывая в дряхлую челюсть кулаком. Слышу крик, женский, но слов не разбираю, уши заложены белым шумом гнева. Убью, сволочь, голыми руками прикончу. Внезапно в правый бок кто-то врезается, сбивая с ног. Пистолет вылетает из руки и исчезает в полумраке, а я на мгновение теряюсь, потому что в жесте есть что-то до боли знакомое, точно. Тот самый прием, за который меня хвалил тренер школьной сборной по хоккею. «Хён, успокойся, мы хотим помочь!» Сквозь гул в голове пробивается голос прижимающего меня к полу человека. Дергаюсь, распахиваю глаза, пытаясь понять, кто инициировал захват. Сахён. «Он-то здесь откуда? Стоп! Как брат меня назвал?» «Что ты сказал?» — хриплю, пытаясь выбраться из-под его тела. «Мы хотим помочь», — повторяет Сахён, чуть ослабляя хватку. «Как ты меня назвал?» Собрав всю силу в кулак, я сбрасываю Хубэ. Взгляд мальчишки становится затравленным, виноватым. Брат поджимает губы и смотрит куда-то за мое плечо. «Теперь можно!» — раздается позади старческий сипака. «Хён!» — теперь уже уверенно повторяет малой, вытягивая вверх руку, на запястье которой я вижу парный браслет дружбы. «Я знаю, кто ты. Все знаю, брат». Меня будто посадили внутрь огромного медного колокола, а после как следует вдарили по тому колотушкой. «Что?» Только и могу вымолвить, а затем окончательно отпихиваю Сахёна и поднимаюсь на ноги, тошнит. «Ничего не понимаю, какого черта происходит? Значит, Сахён на стороне врага?» «Нет». Не могу об этом думать сейчас. И не хочу, нужно скорее... Что? Зачем я вообще здесь? Мутный взгляд, рыщущий по сумрачному пространству, цепляется за хрупкую девушку на стуле. Маша. По инерции бреду к ней, спотыкаясь о какие-то обломки. Девушка связана. Смотрит на меня испуганно, что-то бормочет то ли на русском, то ли на английском. А может, и на корейском. В голове мешанина, не могу сконцентрироваться. Молча наклоняюсь, пытаясь развязать девичьи руки... Их пережимает нечто шелковое. Галстук. «Председатель спас меня!» Без конца тараторит Соколова, а мне становится еще хуже. «Саджин, ты слышишь? Он пришел!» «Помолчи!» Глухо командую я, нервно дергая за конец импровизированной удавки. «Ким Саджин!» Рассекает тишину голос председателя, что окончательно срывает мою предохранительную чеку. Я резко выпрямляюсь и выбрасываю руку в сторону подонка, принимаюсь тыкать в него указательным пальцем. Я сказал, заткнись, старый ублюдок. Что-то наплел моему брату, а ты? Смотрю на Сахёна, который всем своим видом показывает готовность защищать человека, превратившего нашу жизнь в ад. Ладно, вроде бы только мою жизнь, что сути не меняет. Как ты можешь быть рядом с этим монстром, понимая, что он сотворил? Тебе не стыдно? Перед отцом, перед матерью? Мальчику не за что стыдиться. Пак Бён Хо выходит вперед, не давая брату ответить, и в предостерегающем жесте кладет ладонь на плечо мальчишки. Ничего не боится, упырь. А мне есть. Спокойно продолжает он под скрип моих зубов, сжимающихся до судороги в челюсти. «Выслушай, а уж после принимай решение. И я, в свою очередь, даю слово, что тоже покорно его приму». «Решение? Оно останется неизменным», — ядовито усмехаюсь. «Может, тебе и удалось запудрить мозги моему младшему брату, но я приехал сюда для того, чтобы...» «Убить меня?» — перебивает Пак. «Абаджи», — вклинивается Сахён. От его обращения к председателю мое тело прошибает мощный разряд гнева, подталкивающий к действиям. Даже не представляю, кому сейчас хочется врезать сильнее, убийце родителей или брату, предавшему их светлую память. «Я не убивал твоих родных», — твердо заявляет Пак, вынуждая меня замереть на месте. «Но не скрою, что стал косвенной причиной случившегося. Если сумеешь дослушать меня до конца, узнаешь правду». «Правду?» — злобно ухмыляюсь я. «Империя Паков насквозь пропитана ложью. Нет, я не стану. Не буду тебя слушать». «Саджин!» — неожиданно одновременно вскрикивают Сахён и Маша. Я резко оборачиваюсь к девушке, она бледная, как смерть, но глаза смотрят храбро. «Саджин, меня привез сюда не председатель, а Минхо, потому что...» И голос девушки ломается, плечи начинают дрожать. «В чем дело?» «Потому что...» — повторяет Соколова, однако значительно тише, она явно не уверена, стоит ли продолжать, сомневается. «Первый наследник Пак Индастриал. Ты, Саджин. Ты мой сын. Первенец», — заканчивает за Марию Бён Хо. «И под моими ногами разверзается пропасть, а грудная клетка так сдавливает сердце, что не могу сделать ни вдоха. Бред. Что за чушь, — говорит старик. Совсем из ума выжил. Постойте. Мне нужна секунда, чтобы здраво мыслить. Нет. Тысячу секунд, миллион. Я несу тяжкий крест годы и заберу его в могилу», — добавляет Пак. «Мы с твоей матерью познакомились задолго до того, как она встретила Джин Хёна. Саха была моей первой и единственной любовью. Я хотел жениться на ней, но, к сожалению, девушка из бедного района не отвечала требованиям моей семьи. А я был чрезмерно труслив, чтобы пойти против воли отца. Вскоре родители организовали мне брак с наследницей конгломерата своих влиятельных партнеров. Узнав об этом, Саха бросила институт и уехала из Сеула. Я пытался ее отыскать, но тщетно. А спустя много лет, совершенно случайно, мы столкнулись на парковке спорткомплекса. Я забирал Минхо с занятий, а Саха пришла на один из твоих матчей. Тогда-то все и открылось. Твоя мать сбежала, будучи беременной на раннем сроке, еще не зная о своем положении. И можно было оставить все как есть, ведь мне удалось выяснить. Любимая давно замужем. У тебя есть отец, не догадывающийся, что ты не родной, поскольку Саха, узнав, что носит тебя под сердцем, выскочила замуж практически за первого встречного, что в итоге обернулось удачей. Джин Хён оказался хорошим парнем. Но мои чувства, моя одержимость этой женщиной победили голос рассудка. Я решил остаться рядом, пусть не мужем и не возлюбленным, но покровителем. Предложил Джин Хёну финансирование, купил для него это здание, полностью и безвозмездно передав права владения. Помог наладить бизнес ради Сахи и тебя, Саджин, но все тайное рано или поздно становится явным. Однажды Джин Хён получил анонимное письмо, полагаю, написанное моей бывшей женой, желающей отомстить за годы холодности и безразличия в браке. В тот роковой вечер он попросил меня приехать к вам в дом. Я тогда ни о чем не догадывался, Ким был пьян. Мы крепко поругались, наговорили друг другу глупостей и бессмысленных угроз, а ты стал свидетелем ссоры. Затем Джин Хён бросился к машине. Он собирался уехать из города, твоя мать кинулась за ним, намереваясь успокоить мужа. Я пытался ей помешать, но Саха заявила, что вообще не хочет меня видеть. Она сказала, что ни дня не жалела о своем выборе и любит супруга всем сердцем. Я уважал Саха, ее желание, мнение и, как бы мне ни было тяжело, отпустил. Они сели в автомобиль. Бён Хо на некоторое время затихает, но не для того, чтобы я смог уложить в голове его историю, нет. Ему просто больно. Не хочу это признавать. Каждая клеточка тела противится открытию, однако горе старика, стоящего передо мной, очевидно. «Шел дождь», — перебивает поток моих мыслей Пак, через силу выдавливая слова. «Совсем как сегодня». Джин Хён не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу. В итоге автомобиль столкнулся с грузовиком, принадлежавшим моей компании. Жуткое стечение обстоятельств, жестокая пощечина жизни. Едва я узнал о трагедии, сразу же распорядился, чтобы к вам приставили моих людей. Я не мог допустить, чтобы вы с малышом Сахёном отправились в детский дом, поэтому после похорон ваших родителей твердо вознамерился оформить официальное опекунство, но ты... И мы впервые за последние 10 минут сталкиваемся с Бён Хо взглядом. Его глаза затянуты слезной пеленой. Ты все неправильно понял и сбежал. Очередная злая шутка насмешницы судьбы. Соглашусь, мне следовало поговорить с тобой лично, до похорон или даже в момент погребальной церемонии, рассказать о намерениях открыто. Тебе было 13, взрослый, почти мужчина. Уверен, ты бы смог. Если не принять меня, то понять. Только я не представлял, как смотреть в глаза ребенку, который из-за моей безответной любви лишился матери. Но вот прошли годы, и ты вернулся ко мне. Мой блудный мальчик, жаждущий мести, сын. Я прошу. Пак Бён Хо вдруг начинает опускаться на колени, что вводит меня в полнейший ступор. Нет, умоляю. Позволь вернуть долг, внести твое имя в семейный реестр, искупить ошибки прошлого. И твоим искуплением станет моя компания! Раздается яростный крик, а из полумрака выходит Мин Хо с моим пистолетом в руках. Не позволю! Секунда. Стены заброшки содрогаются от выстрела, инстинктивно устремляюсь к Маше, становясь ее щитом. Однако трагический визг Соколовой оглушает, вынуждая глянуть через плечо. В горле застревает крик. Вижу спину Сахёна, заслонившего собой председателя. По некогда белоснежной ткани рубашки младшего брата расползается алое пятно.